Я испугался очень сильно. Больше всего, я думаю, меня испугал его рассудительный тон. «Надо вам перебраться обратно в город, если он беспокоит вас, дядя Отто», — сказал я, «и вы никогда бы не определили по моему тону, что спина моя покрыта мурашками». Он взглянул на меня, а потом через дорогу на грузовик. «Не могу, Квентин», — сказал он. «Иногда человек должен просто оставаться на месте и ждать». «Ждать чего, дядя Отто?» — спросил я, подумав, что он, должно быть, имеет в виду грузовик. «Судьбу», — ответил он и снова подмигнул мне. Но выглядел он испуганно. У моего отца в 1979 году началась болезнь почек, которая ненадолго отпустила его за несколько дней до того, как окончательно его прикончить. Во время моих визитов в больницу в конце того года отец и я много говорили о дяде Отто. У отца были некоторые подозрения по поводу того, что действительно приключилось тогда, в 1955 году. Легкие сомнения, легшие в основу моих тяжелых подозрений. Мой отец не подозревал, насколько серьезным и глубоким стало у дяди Отто наваждение, связанное с грузовиком. Дядя Отто стоял на крыльце целыми днями и смотрел на него. Смотрел на него, как человек, наблюдавший за своими часами, чтобы заметить движение часовой стрелки. К 1981 году дядя Отто растерял свои последние мозги. Более бедный человек давно бы уже попал в сумасшедший дом, но миллионы в банке могут стать хорошим поводом для того, чтобы смотреть сквозь пальцы на многие странности, особенно если достаточно большое число людей предполагает, что в завещании чокнутого может найтись место и для муниципалитета. Но даже несмотря на это, в 1981 году люди начали поговаривать о том, что надо отправить дядю Отто в сумасшедший дом для его же блага. Простая убийственная фраза «может быть опасен» начала преобладать над сумасшедшим, как какая-нибудь дерьмовая крыса. Он выходил помочиться прямо к дороге, вместо того, чтобы воспользоваться своей уборной позади дома. Иногда, выйдя по нужде, он грозил кулаком Кресуэлу, и ни один человек, проезжавший мимо на машине, утверждал, что он грозил кулаком ему. Грузовик на фоне живописных белых гор — это одно. Дядя Отто, переходящий дорогу с болтающимися у колен подтяжками, — это совсем другое. Его уже никак нельзя было назвать туристической достопримечательностью. Я уже носил деловой костюм, а не голубые джинсы, которые были на мне в то время, когда я начал возить продукты дяди Отто. И тем не менее я продолжал делать это. Я также пытался убедить его, чтобы он перестал справлять свою нужду у дороги, по крайней мере летом, когда его мог увидеть кто угодно. Я не мог заставить его услышать мои слова. Он просто не мог беспокоиться о таких пустяках, когда ему постоянно надо было думать о грузовике. Его беспокойство по поводу Кресуэла переросло в настоящую манию. Он заявил, что грузовик уже перебрался на другую сторону дороги, и сейчас находится у него во дворе.